Глава 28. Последним был большой человек в черных ботинках из блестящей кожи. По крайней мере, так я смогла интерпретировать попытки Геккончика поделиться со мной информацией. Жаль, не получилось влезть к нему в голову и увидеть все самой. Я пересадила Геккончика на стол, к корзине съестного, принесенной Алви. «Угощайся, все твое», — сказала я. Геккончик поймал длинным языком пролетающую мошку. Затем облизал свои выпуклые глаза, демонстрируя чудеса языковой акробатики, слопал раскрошенный сыр и снова воззрился на меня со счастливым видом. «А знаешь, неправильно тебе жить без имени», — улыбнулась я. «Давай-ка я назову тебя Сырок. Что скажешь?» «Ква!» Похоже, малыш был так рад проснуться от вынужденной спячки и налопаться вкусного, что готов был называться кем угодно. «Значит, ты теперь Сырок», — погладила его пальцем по головке я. Геккончик замер от удовольствия. «Удивительное дело», — отметила я. «У гекконов совсем не было век. И вообще для заклинательницы я слишком мало знала о своих подопечных. Когда уже у меня будет время просто для того, чтобы учиться? Возможно, никогда. Или мне не дано, и Джестер был прав». При мысли о нем накатило дурнотное чувство, словно я съела что-то не то. Я взглянула в окно и, встряхнув головой, вернулась мыслями к Вёлвинду. Смог ли он выбраться из бункера? А если нет, как ему помочь? Стащить у Алви зеркальный шар? Все-таки подлость — одна из особых черт ректора. Демона его раздери. Я не могла просто сидеть. Надо было идти выручать Вёлвинда. Спать хотелось ужасно. Но на ходу, надкусив яблоко, я поправила на груди амулет Ладона, надела на палец кольцо невидимости и уже у двери вспомнила про дракона-стражника. «Послушай, страж, я разрешаю войти сюда Вёлвинду в любой момент», проговорила я в пустоту, представив его образ. «И Хлою Баркендорф не пугай, пожалуйста. Она может постучаться и войти, если я разрешу. Главное, не пугай». Откуда-то из-под потолка раздался тихий утробный рев. Страж давал согласие. И я добавила: «И еще Сырка пропускай, остальных нет, пока я не скажу. Никому хода нет». Зевнув, я отодвинула засов на двери. Провернула ключ, и вдруг пространство в центре комнаты с треском разорвалось. Из образовавшегося прохода в комнату спрыгнул Вёлвинд. «Трея!» «Ты выбрался!» — бросилась я к нему. Обняла, не задумываясь, прижалась к груди. «Что-то случилось?» — встревоженно спросил Вёлвинд. «Нет, просто Алви». «Что еще он сделал?» Напрягся Вёлвинд. «Бросил тебя», выдохнула я. Вёлвинд с облегчением рассмеялся, а затем ласково провел пальцем по овалу моего лица. Заглянул в глаза, уставший, но такой красивый. «Милая девочка», проговорил он, «не волнуйся за меня. Я выбирался и не из такого». «А я все равно волнуюсь». «Спасибо». Мы посмотрели друг другу в глаза. В серых радужках напротив было столько нежности, что я в ней утонула. «Твои зрачки, как маленькие черные солнышки с лучиками в сером небе», — прошептала я. «Смешная», — проговорил он. «Чудесная». И поцеловал осторожно по очереди каждое веко. Коснулся губами межбровья, кончика носа, губ. А потом нежно-нежно раскрыл их и поглотил своими, заставляя меня забыть обо всем на свете. Отдаться его рукам и губам и поплыть, будто во сне. Когда Вёлвинд отстранился, по-прежнему не выпуская меня из горячих рук, я медленно открыла глаза. Проговорила, будто в полусне. «Как хорошо, что ты пришел». «Я не мог иначе. Ты же знаешь, я не доверяю никому из семейства Вагнеров». «Алви говорил, что ты колдун, и ты страшный. Он просто не знает, как ты...» Вёлвинд прыснул. Еще не хватало, чтобы Алви знал, как я целуюсь». Я хмыкнула, мои щеки залило жаром. «Я не об этом. Ты добрый на самом деле. И никакой ты не демон». Он перестал хохотать и посмотрел на меня внимательно, чуть склонив голову. «И хороший», — добавила я. «Ты очень хороший. Я видела твое сердце. Кажется, ему очень нравилось то, что я говорила. Когда ты смотришь на меня, твое сердце наполнено светом. Таким красивым и в глазах». «Просто дело в тебе», — улыбнулся он. «Вовсе нет». «Не спорь со старшими», — — хмыкнул Вёлвинд, хотя его серые глаза счастливо сияли. «Я заклинательница, забыл?» — заявила я с напускным возмущением и игриво толкнула его ладонью в грудь. «Забыл», — вдруг признался он и притянул меня к себе. Покрыл мое лицо поцелуями, нежно поглаживая ладонями по спине, волосам, шее. Казалось, он сдерживается и касается едва-едва, словно я хрупкий цветок, у которого сломается стебель и разлетятся лепестки, если прижать его неаккуратно. Я внезапно осмелела и сама поцеловала его в губы. Он распалился, касания стали жарче, сильнее. Вдруг он проник под блузку моей формы и коснулся кожи, чуть прижал пальцами, и меня будто пронзило электричеством. Я расширила глаза и отстранилась. «Прости, если ты не хочешь, я не стану», — проговорил он. «Я не знаю». Вёлвинд вновь погладил меня осторожно, хотя от его горячей ладони исходила такая вибрация, почти дрожь, словно он сдерживал себя, как коня на скаку. Его дрожь передалась мне. Безумство, нетерпение, что-то такое, что было сильнее разума, рвануло во мне с жаркой волной. Внутри моего живота скрутился упругий жгут, а по ногам растеклась слабость. Но вдруг я вспомнила, как он завораживал тьму, а с ней и меня. Тогда я чувствовала то же самое. А если это колдовство? Заливающий стыдом необъяснимый страх заставил меня выставить руки. Вёлвинд тут же ослабил объятия, выпуская меня. «Всё-таки страшный?» «Нет, но...» «Да». Я взглянула на него виновато, одновременно желая его прикосновений и боясь их. «Я понимаю, ты не знала мужчин», — кивнул Вёлвинд. «Нет, да». Я растерялась, прикусила губу и все же призналась. «Это чувство внутри такое же, когда ты колдуешь с тьмой, а отключается все во мне. Или включается. Я не такая на самом деле. Я не понимаю». Бровь Вёлвинда удивленно изогнулась. «Ты испытываешь возбуждение, когда я заклинаю живую тьму?» Я сглотнула, сцепив на животе руки. Опустила глаза долу. «Да». «Впрочем, это нормально», — сказал он задумчиво. «Она оживает во мне и зеркально оживает в тебе при манипуляциях, потому что живая тьма — материальная тень самого мира». «Тень?» — удивилась я. «Тень. Тьма есть во всех, пока мы живы. Мир таков. В каждом есть свет и есть тьма. Темная сторона личности — наша тень. То, что мы скрываем в себе и не хотим, чтобы видели другие. Страсть — свойство тени. При возбуждении разум теряет контроль, сила уходит в тело и...» «Разве во мне такое есть?» — нахмурилась я, еще разгоряченная, смущенная и растерянная. И вспомнила, как желала всем провалиться, как злилась на сестер, на мадам Тодлер, как корила, на чем свет стоит девочек в приюте, когда они рассказывали о моей магии, как порадовалась неприятностям Лили, Наяды и Агнешки и боялась, что кто-то узнает про эти мысли, про совсем нехорошую меня. Щеки мои залила краска. Я отошла от Вёлвинда в смятении. «Значит, то, что мы делаем, плохо, и то, что я чувствую... Я не хочу пробуждать свою темную сторону. Вёлвинд тихо рассмеялся и подошел ко мне. Ты все не так поняла, малышка. Я опять отшагнула и коснулась бедрами края стола, почти сев на него. Вёлвинд встал рядом. Разве есть что-то плохое в ласке и нежности, девочка, в желании чувствовать и быть ближе, в том, что любишь? Нет. Но то, что происходит со мной, оно слишком сильное. И это колдовство. Это нормальная физиологическая реакция. Ты женщина, я мужчина. Так нас создал Бог. Это то, что чувствуют люди, когда их влечет друг к другу. Когда любишь, хочется касаться. В этом нет ничего плохого. Бог? А при чем здесь тьма? Думаешь, он создавал только свет? И тьму тоже? Удивилась я. Тоже. Помнишь, я говорил, что вся суть в том, что ты делаешь с ней? Что выбираешь? Зависть, алчность, месть? Становишься темнее? Или используешь тьму как энергию для того, чтобы исправить ошибки и магические искажения мира? Для защиты невинных? Разве это плохо? Для этого тебе тьма? Да, это просто сгусток энергии, не более. Он посмотрел на меня так, что я поверила. «Я черный маг, но это касается только инструментария, который я использую. Белый может быть на поверку гораздо страшнее. У меня нет дурных помыслов, и я никогда не наврежу тебе, потому что люблю тебя». Говоря это, он волновался, словно говорил такое впервые, и не лгал. «Ты сказал это сам», — отметила я, и в тот же миг сомнения, как мрачная завеса, слетели с моего сердца. И стало так хорошо, что даже, казалось, лампа разгорелась ярче. Вёлвинд взял меня за руку и вновь очень осторожно, трепетно поцеловал. «Я не стану тебя торопить. Ты для меня слишком важна. Прости, если испугал». «Нет, нет», — пробормотала я, сжав его ладонь. Сердце мое билось в волнении. «Но ты испугалась». Он ласково провел пальцем по овалу моего лица, заправил прядь за ухо. «Тебе нужно время. Я забылся. А на тебя слишком много всего обрушилось. Отдыхай и не думай ни о чем, воробушек. Спокойной ночи. И не забудь поставить призрачного стражника». Он коснулся губами моей щеки, нежно, едва мазнув, и развернулся к выходу. Я растерялась, не зная, что сказать. Чтобы не уходил? Тело горело и звало его, хотело прикосновений, а ум в смятении еще бунтовал. И стыд, холодный, едкий, как взгляды сестер в приюте, велел промолчать. Вёлвинд просто дернул на себя ручку двери и вышел. Его шаги прозвучали на лестнице. Такие же, какие я услышала в первый раз в карцере. Стремительные, гулкие. Я бросилась к двери. На ступенях из башни никого уже не было. Ушел. Догнать его? Или нет? Я хлопнула себя по щекам и кинулась в душ. Как же трудно быть глупой и наивной. Надев чистый халат и рубашку, я долго сидела на краю своей кровати и с каждым мгновением ругала себя все больше. Я говорила, что ничего не боюсь, а сама... Вёлвинд сказал, что мне нужно время, а у него, возможно, времени нет. Всего несколько дней, а потом или жизнь, или смерть. И никуда не сбежать. Древняя магия не отпустит. Но зачем он решил так рисковать? Сердце сжималось при мысли об этом и хотело его тепла. Меня не отпускало воспоминание о его запахе, руках и нежности, и сожаление, что все закончилось. Нет, пусть будет хотя бы мгновение, но с ним, по-настоящему. Я встала с кровати, посмотрела в зеркало, залилась краской по самые корни волос и, провернув кольцо невидимости на пальце, вышла на лестницу. Два пролета вниз — через каморку с метлами в крыло преподавателей. И к нему. Дверь апартаментов Вёлвинда приоткрылась, словно от сквозняка. Стоило мне приблизиться. Печать блокировки дознавателей на ней была сорвана. Он ничего не боится или ждет меня? В волнении ухнуло сердце. Я осторожно вошла и застыла в коридоре. Из кабинета лился приглушенный свет. Утопая ногами в мягком ворсе ковра, я прошла туда. Никого. Лишь бумаги разложены на столе, словно недавно Вёлвинд их быстро просматривал. Во мраке гостиной, увенчанной люстрой из оленьих рогов, тоже было пусто. Высокая дверь в противоположной стене была закрыта неплотно. Чувствуя себя одновременно решительной, глупой и распущенной, я направилась к ней и оказалась в спальне. Не до конца задернутые шторы, сброшенная на кресло одежда черным комом в углу. В глаза бросилось белеющее полотенце на другом кресле. Крадучись, я приблизилась и коснулась махровой ткани рукой. Влажная. На широкой кровати со столбиками и подвязанным темным балдахином спал он. Черные волосы разметались по подушке. Ее обнимали рельефные руки. Широкая спина контрастом на белых простынях. Едва прикрытые концом покрывала бедра. Какие у него сильные, мощные бедра и икры. Я застыла, рассматривая его, теряясь во влечении и вновь подкравшемся стыде. «Когда любишь, хочется касаться», — пронеслись в голове слова Вёлвинда, и я решительно отбросила то, что мешало сделать последний шаг, этот противный, отрезвляющий стыд. Касаться мужчины — грех, позволять ему касаться — грех, рассматривать мужчины, смотреть на них прямо — грех, телесные желания — грех, придуманный магами для развращения и позора. Вы должны всегда держать глаза долу и выполнять приказы господ. возникли в памяти наставления мадам Тодлер. И, чувствуя себя мятежницей, открывшей свободу, почти такой же, как в тот момент, когда я полетела на Виверне, рассекая небо, я скинула с себя сомнения, как ненужный хлам. Шагнула к кровати, вернув себе видимость. Села рядом со спящим мужчиной. Я люблю его, остальное неважно. А любовь — это свет. Я сама видела, а верить можно только себе, подумала я и, склонившись, поцеловала его в щеку. Вёлвинд сонно моргнул, а в следующую секунду резко сел, прикрыв нижнюю часть туловища подушкой. «Трея!» — хрипло прозвучал его голос, и я тут же пожалела о собственной смелости. Что он подумает? Что я делаю? Ноги стали ватными, а сердце чуть не выскочило из груди. Я провернула кольцо на пальце и отступила к двери. Пусть решит, что приснилось. Глаза Вёлвинда расширились. Он глянул в одну сторону, в другую. «Трея, где ты?» Позвал он, все больше просыпаясь и натягивая сверх подушки покрывало. «Какой он огромный, без рубашки!» — подумала я. «А я идиотка!» И бросилась на утек, на цыпочках, поднимая полы халата и ночной рубашки, стараясь не дышать, через гостиную к коридору. «Трея!» Он не настиг меня, а обогнал. Каким-то образом Вёлвинд первым оказался у двери, перегородив путь к бегству мощным торсом, обнаженный. Лишь его бедра были завернуты в покрывало. От моей былой смелости и след простыл. Ужас разоблачения и того, что теперь он посчитает меня навязчивой, приковал меня к полу у распахнутых дверей гостиной. Зыбкий огонек из кабинета едва освещал коридор. Обводя глазами помещение, Вёлвинд внезапно посмотрел прямо на меня. Я пропала. А Вёлвинд просто направился ко мне и подхватил на руки, глядя так, словно я не была невидимой. «Что ты задумала, девочка?» — мягко спросил он. «Хотела сказать спасибо. За спасение», — над треснутым голосом проговорила я. Глянула на потолок, по которому гуляли наши тени. Горячие ладони прожигали мою кожу сквозь ткань. Со вздохом я провернула кольцо и столкнулась с ним взглядами. «Хорошо, пусть будет так», — сказал он, пряча в уголках губ улыбку. «Я не могла заснуть», — призналась я. «А я только лег и выключился сразу». «Я тебе снюсь», — смущенно улыбнулась я. «И правда, я так и подумал», — игриво подмигнул он. «Какой чудесный сон». Опасаясь, что могу неловко соскользнуть, я ухватилась за его шею, почувствовала влажность волос. Чтобы не потянуть их, случайно огладила его горячую кожу. Глаза Вёлвинда потемнели, и он глухо, словно от напряжения, произнес: «Трея, я не железный». «Это хорошо». «Ладно». И он понес меня обратно в спальню. Меня охватила паника и сахарная, как украденное из буфета печенье, предвкушение с привкусом дерзости и раскаяния. «Не считай меня распущенной, хорошо?» — шепнула я ему на ухо. «Ни в коем случае». У самой кровати Вёлвинд остановился, втянул ноздрями воздух, склонив голову к моим волосам. А потом моего виска коснулись мягкие губы. Внезапно настойчивые, они захватили мои, взяв в плен долгого поцелуя. И в момент, когда моя рука все же бессильно соскользнула с его плеча, Вёлвинд присогнул колено и, опираясь им о кровать, аккуратно положил меня на простыни. Холодные и мягкие, на контрасте с его литым, раскаленным телом. Я привстала, опираясь на руки, и чуть не столкнулась с ним нос к носу. «Я хотела сказать, что мне все равно, какой ты, даже если с тьмой. Я люблю тебя, и все». «И я люблю тебя», — ответил он. И в следующее мгновение на меня обрушился ураган поцелуев. Ни халат, ни ночная сорочка не препятствовали его рукам и губам. Впрочем, приподняв легко, как игрушку, Вёлвинд помог мне избавиться от ненужных вещей. Я не успела прийти в себя от смущения, что совсем обнажена перед ним, как с его бедер упало покрывало. Я охнула и снова была закружена вихрями ласки. Они, как весенний дождь, то затихали, едва касаясь земли каплями, и заставляя ее ждать, ловя с нетерпением каждую, то, словно ливень, не оставляли шанса спрятаться, отмечая поцелуями, жадным скольжением ладоней и кончиками пальцев каждый сантиметр моей кожи, даже там, где было нельзя под угрозой недельного карцера. Но Вёлвинд не знал запретов. Выискивал и находил точки, неизвестные мне самой, которые заставляли вспыхивать, кусать губы, гореть и выгибаться навстречу. Мое тело сошло с ума в творимом им безобразии, в волшебстве где-то между небом и землей, между приятным и до паники невозможным. Просьбы остановиться на Вёлвинда больше не действовали. Он шептал ласковые слова, отводил мои пылающие стыдом руки в сторону и делал пальцами и губами то, от чего меня уносило в подпространство. И вдруг я почувствовала резкую боль там, вскрикнула, сжалась от страха, стала еще больнее. Вёлвинд накрыл мой рот поцелуем, успокаивая и осторожно растягивая эту боль все глубже, размазывая ее нежностью движений. И затем с его неугасающим напором тянущая боль вдруг принесла удовольствие, невозможное, как соленая карамель. Безумие жара его тела и тяжести, запах волос и чего-то вкусного, терпкого, окутали меня новым колдовством. И в ритме странного, бесстыдного танца снова превратили мое тело в податливое сдобное тесто. А затем заставили взорваться и закричать. «Я и вправду сошла с ума», — мелькнула последняя мысль в волнах мучительно сладкой, восхитительной дрожи, после которой меня будто не стало. Я проснулась и мгновенно смутилась, окруженная со всех сторон обнаженным мужчиной. Его большая ладонь лежала на моем животе, а сам Вёлвинд словно отгородил меня от утра сквозь шторы своим мощным торсом, узкими бедрами и длинными ногами. Вторая его рука лежала на моей подушке, прикрывая мою голову. Волосы разметались, смешавшись с моими, и дыхание было таким тихим, что я даже прислушалась. «Дышит ли?» «Дышит». От моего взгляда его ресницы дрогнули, и веки медленно приоткрылись. Моргнули сонно, будто в удивлении. А затем в серых радужках растаял сумрак. Вёлвинд улыбнулся. В башне академического здания пробили часы. Вёлвинд подтянул меня к себе и коснулся носом носа. Поводил немного и по-мальчишески улыбнулся. «Привет. У тебя такой вид, словно ты играешь с котенком», пробормотала я, притворяясь, будто еще полусплю, при этом сгорая от смущения и понимая, что при свете дня наша взаимная нагота выглядит совершенно вопиюще, как восклицательный знак над тем, что мы сделали. «С воробушком», — поправил Вёлвинд и потянулся к моим губам. В двери апартаментов заколотили. «Мистер декан, простите, мистер бывший декан Элоис, вас вызывает к себе ректор. Я жду у двери, мне велено вас сопровождать», — послышалось откуда-то из-под потолка, словно из громкоговорителя. «Паршивец», — совершенно беззлобно констатировал Вёлвинд. И откинулся на спину, забросил за голову руки с выделяющимися бицепсами. Лицо его было блаженно счастливым, как у человека, который, наконец, выспался. А я приподнялась на локте и, натягивая на себя простыню, сказала: «Надо идти. Это, наверное, для выяснения показаний погибшего стража через артефакт». «Да», — воскликнул Вёлвинд и одним махом подскочил с постели, совершенно не стесняясь своего тела. Завязал волосы одним движением в хвост, затем также бодро нырнул обратно на кровать и навис надо мной. Его глаза смеялись, словно абсолютно ничего ему не угрожало. «Только я думаю, что Алви влепит нам очередную залипуху и поведет по ложному следу». «Мы не узнаем, если не проверим», — пробормотала я, стараясь не смотреть на кубики мышц на его животе. Но почему-то глаза к ним словно прилипли. Вёлвинд, хмыкнув, поднял пальцем мой подбородок. Я, наверное, покраснела, как пойманная с поличным, но в серых глазах разлилась нежность. «Как ты чувствуешь себя, девочка?» «Хорошо, а ты?» Горячее дыхание, теплые губы, головокружение от подаренной мягкости и его улыбка. От стеснения не осталось и следа. «Ты можешь остаться», — сказал он. «Нет, я с тобой». Я тут же решительно села и поняла, что халат мой желтеет в нескольких метрах от кровати вместе с сорочкой. Я потянула на себя простыню, чтобы завернуться в нее, дефилировать при свете дня так, как он, я еще не умею. Счастливый и какой-то легкий, Вёлвинд быстро натянул штаны из шкафа, рубашку, подхватил меня на руки, завернув еще и в покрывало, как куколку, и подмигнул. «Лучше все-таки тебе надеть форму». «А как?» — пискнула я. Он расчертил жезлом в воздухе круг и со мной на руках шагнул через ночное поле с пшеницей, словно через коридор, в другой портал. Мы очутились в моей комнате. Тиктаклин лениво для проформы постукивал по крыше молоточком и махал согнутой ногой. Из окошка выглядывала рыженькая швейлица, подставив под подбородок крошечную ручку. Нас они и не заметили. Вёлвинд опустил меня на кровать и мотнул головой в их сторону. «Кажется, кто-то их разбаловал. Потому я и предпочитаю механику». «У них любовь», — хмыкнула я. «Ну, ты же понимаешь, что это такое?» Вёлвинд приблизил ко мне лицо, шутливо расширив глаза. «Расскажешь?» Но потом щелкнул пальцами и встал. «Обязательно расскажешь позже. Не буду мешать твоему утреннему туалету, воробушек. Собирайся быстро». Он вошел обратно в раскрытый портал и исчез. Я взглянула на себя в зеркало и, убедившись, что никого нет, радостно подпрыгнула, сбросив с себя кокон чужого покрывала. В отражении была я, и будто не я, какая-то взъерошенная, разрумянившаяся, чуть шальная и невозможно счастливая Трея. Надо было срочно принимать душ и серьезный вид, и косу заплести, и форму застегнуть под самый подбородок. Что я все и проделала, быстро, как учили в приюте. Трея в отражении стала строже, вот только припухшие губы подозрительно олели. Стоило спросить у Хлои, не бывает ли губной помады с обратным эффектом. А впрочем, зачем? Никто ничего не заметит. Но когда, пройдя вновь, как сквозь строй мимо ошарашенных студентов и преподавателей, мы с Вёлвиндом вошли в кабинет ректора, Алви достаточно было одного взгляда. На меня, затем на соперника. Голубые глаза потемнели, и Алви процедил сквозь зубы. «Какая же ты мразь, Нугаард!» «И тебя с добрым утром, Алви!» — осклабился Вёлвинд. «Плохо спалось?» «Отлично!» — меняясь на глазах, сухо ответил Алви. «Стоули, что ты тут забыла? Договор о расследовании я заключал не с тобой. Занятия никто не отменял. Вон!» Шутки кончились. Я развернулась и шагнула к двери, почувствовав спиной и затылком прожигающий льдом взгляд Алви Вагнера. И без слов окатила ощущением, что он объявил мне войну.